Глава первая. Уже сейчас дом в Оливе выглядит по-другому. А когда умрет бабушка? А умрет она очень скоро. Теперь я могу писать об этом абсолютно спокойно, потому что, во-первых, все мы давно уже смирились с мыслью о ее смерти, а во-вторых, она все равно никогда этого не прочтет, потому что больше не читает. Он и вовсе изменится до неузнаваемости. Вещи обретут новых хозяев и найдут приют на других полках, в других шкафах, в других квартирах. Стендаль с дарственной надписью Юлика. Последние 30 лет простоявший корешком корешку с тремя повестями Флобера составит компанию другим книгам. А уж что станет с коллекцией стекла, с этими тремя или четырьмя сотнями вазочек, рюмочек, флакончиков и бутылочек, красных, сапфировых, желто-зеленых, с вкраплением воздушных пузырьков и без, в радужных переливах, с прожилками трещин, в морозной заиндевелости сатина. Этого сейчас не сможет сказать никто. Словно старая китайская императрица, уже не воспринимающая ничего, забывшая обо всем и о принадлежащей ей власти, и о возлежащих на ней обязанностях. Она отрешенно сидит, закутанная в пледы и толстые душегрейки, но такая худенькая, легонькая и дробненькая, что ее теперешнюю трудно совместить с нашей памятью, в которой нет места ни воспоминаниям о том, как мы подтираем ей нос или меняем памперсы, ни ее гробовому молчанию. Одно только радует. Пока она улыбается, мы можем быть уверены, что она по-своему счастлива, впрочем, это уже что-то вроде рассуждений об ощущениях актинии или коралла. Таков конец истории. А где ее начало? Может, в Лисове? В маленьком, пропахшем яблочной паданкой провинциальном Лисове, который так меня разочаровал, когда я впервые отправился в путь к этой моей земле обетованной, в этот мой Ханаан, топография которого мне была знакома по ее рассказам. Я знал, где калитка, которую конь открывал головой, где гостиная и где комната тети Розы, где бюст Наполеона и где бюст Ленина, где большой обеденный стол, на край которого грабители высыпали столовое серебро и, наконец, где тут знаменитый секретер, с которого 90-летняя прапрабабушка Брокль согнала немца. Только что из всего этого осталось? Печная труба посреди двора. Да фрагменты стены довольно высокие, где полметра, где метр, в которых углядывался прямоугольник, но наверняка значительно меньший, чем прежний дом. Там, где когда-то были комнаты, проходила межа, а там, где стоял рояль, теперь росли картошка и гречиха. А если не в Лисове, тогда, может, в доходном доме на каком-то там проспекте? Точно не скажу, но очень приличный киевский адрес, по которому жили три семьи. Бенецкие, Корноуховы и Корытка. И Мойры набрасывали на них хитросплетенную сеть своих затей. Или, может, все-таки в том удивительном пространстве, которое я никакими силами не смогу себе представить. Я ведь не из тех молодых польских писателей-бунтарей, что едут на восток. Короче, в том непостижимом уму пространстве, называемом Украиной, где росли растения, не похожие на наши, и жили люди, не похожие на нас, говорившие нараспев грудными голосами. Эти мужики в пасконных полотняных рубахах, дрекольем и вилами гнавшие прочь автомобиль прапрадедушки Брокля. Даже не знаю, с чего начать свой рассказ. Сколько раз не делал это, и теперь, и 10 лет назад, когда с воодушевлением, свойственным 14-летнему писателю, придумал заглавие будущего произведения «Польские газели». Потому что газели — это такие стихи, которые похожи на четки. И исключительно подходят для разрозненных, но в то же время какой-то незримой нитью соединенных сюжетов бабушкиных историй я никогда ничего не записывал, а только рассказывал своим друзьям, приятелям, родне и попутчикам в пассажирских экспрессах Гданьск, Варшава и Варшава-Гданьск, и каждый раз делал это по-новому. Впрочем, суть не в этом. История, в общем, начинается как обычно, как она всегда это делает, прорастая фрагментиками то тут, то там, в самых разных местах и телах, которых по большей части давно уже нет. Но главное, что ее хранительницей до сих пор была бабушка. Сделанная из добротных натуральных материалов, бабушка даже после ряда мелких и пары капитальных ремонтов еще несколько лет назад излучала столько энергии и очарования, что когда ко мне приезжали друзья издалека, я вел их сразу к ней. Среди всех достопримечательностей моего северного города именно она оказалась мне самой достопримечательной. К прелестям бабушки в те времена, когда она еще что-то говорила, восходит и начало всех наших баек. В сущности, это было и есть целостное повествование, свернувшееся и потемневшее, изменившееся до неузнаваемости под бесчисленными слоями подмалевок и лакировок, копоти фимиама. Во многих местах начинающиеся и, в принципе, никогда не кончающиеся, прерываемое разве что завершением визита и наступлением ночи. Добавим, что наступление ночи, в смысле конца разговоров и церемонии отхождения ко сну в Оливе, район Гданьска, случается самое раннее около полуночи, но не всегда фиксируется на этом часе. Даже давно известная история имеет свойство в самые неожиданные моменты расползаться в стороны бесчисленными ответвлениями. И в сущности она, история, держит нас в узде, а не мы ее. Начало, как правило, вылезает в виде цепкого полурастительного уса, полузвериного хвоста, который обвивается вокруг предмета, персоны, запаха, анекдота, а потом в диком безумстве выстреливает отростками и расползается в разные стороны, образуя целые заповедники слов и мыслей. Ничем не сдерживаемое, оно размножается без ладу и складу, делает чай холодным, разваривает макароны до состояния каши, гонит из памяти все, что казалось важным. Начало может выглядеть, например, так. Как-то раз, будучи с визитом у графа Красинского, я столкнула с этажерки араукарию. Или так. Когда дедушку Леонардо поставили перед царским расстрельным взводом. Или, допустим, так. Однажды в Лисове вор вырезал и увез с поля одной сиротки всю капусту. Потому что никогда неизвестно, при каких обстоятельствах появится слушатель, который согласится заглянуть внутрь мироздания сквозь неожиданно открывшийся глазок. Да-да, именно случайный слушатель. Ведь если речь идет о нас, о домашних, то мы знаем эту историю, пусть раздробленную и разбросанную по отдельным главам, наизусть и в мельчайших подробностях. Как-то раз, можете себе представить, бабушка Ванда, а ей уже тогда было 90 с гаком, средь бела дня пропала из Лисова. Идет война, везде немцы, ищем тут, ищем там. Нет ни брички, ни кучера, бегаем, волнуемся. Что это у вас лица такие недовольные? Да мы знаем. Знаете? Удивляется бабушка, но ничуть не смущается. Ну и как там все закончилось? Вернулась от парикмахера. Действительно, знаете. Бабушка сникает на мгновение, но тут же находит оправдание для продолжения рассказа. Это ничего, что вы знаете. Еще раз послушайте. Ведь ей было уже за 90, ну и вернулась с перманентом. Вернулась и говорит. 90 лет прожила. Глупо было бы умереть, ни разу не сделав перманент. Марго с чашкой в руке расхаживает по моей комнате в поисках чего-нибудь новенького. Когда бываю у нее, я делаю то же самое. «А откуда это у тебя?» — спрашиваю. «А это что такое?» Ее мир прекрасен и гармоничен. Это значит, что все его части одинаково восхитительны. Вообще-то Марго звать Молгожатой или Маргаритой, что значит «жемчужина». А жемчужина она везде жемчужина. Подходит к полочке, берет фотографию. На развале купил. Нет, это семейная. Выпросил у бабушки, у нее были две одинаковые. У меня почти нет ее детских фотографий. Я не знаю, как выглядели бабушка Ванда, дедушка Леонард, дядя Мачи, тетя Ева, тетя Саша, Милевский. Аполлон в подтяжках. Я даже не знаю, как выглядел Лисов. Во время наступления русские... Советы, как говорит бабушка. Русские были до революции, потом они стали советской чернью. Растапливали печку фотографиями, которые нашли в большом деревянном ящике в сенях. Сгорела фотография Рамуси над кучей яиц, которые бедняжка каждый день должна была выпивать, что, впрочем, не помогло ей одолеть скоротечную чахотку. Сгорела фотография дедушки Брокля в белом в полоску костюме, облокотившегося на сверкающий кузов первого на Украине автомобиля. Сгорели фотографии отца в непременной шляпе на абсолютно лысой голове. Сгорели фотографии мамы в широких платьях. Сгорели почтовые открытки из далеких городов со звучными названиями, репродукции скульптур и картин из просторных залов далеких музеев. Не осталось ни лиц, ни рук. Нет ни дверных, ни оконных проемов, нет столов, рисунков, журналов, нет книг с золотым обрезом, лишь пара. Буквально пара сепий. Что ж, хотя бы это. Вот прабабушка, прямая, как натянутая струна, точенная талия, опирается на черный зонтик, а из глубины, сквозь листья неведомых деревьев, вроде как платанов, пробивается свет и надпись белым в уголке «Абассия». «Боже мой, Абассия!» «У мамы были такие совершенные пропорции!» «Слышу я голос бабушки! Такие совершенные!» «Выглядит высокая, была такой малюсенькой!» «Доходила мне вот досюда, до плеча!» «Это когда я была молодая!» «Теперь-то, наверное, до щеки!» «Такая я сама теперь мелкая сделалась!» «Но все равно посмотри!» Пропорции-то высокой женщины, а к тому же такая тонкая талия. Всегда двигалась перебежками, мелкими шажками. Даже не припомню, чтобы она когда-нибудь ходила обычным шагом. И уже болезнь ее разбила, а все семенила. как и в последний день, когда умерла в этом кресле. Ну вот, чтобы нормально ходить, нет, всегда бегом. Когда мир был еще очень молодым, в городах алебастрово-золоченым, в деревнях тяжелым от запаха коровьих лепешек и несобранных яблок, лежавших на траве, люди были ниже ростом. Может, им незачем было тянуться вверх, и они реже, чем сегодня, вставали на цыпочки. Может, они ели, не придерживаясь мудрых принципов здорового питания, и росли в другом направлении. А может, им просто было все равно, какого они роста, потому что все нужное для жизни находилось близко от земли. Дедушка Леонард был ростом 1,50 м с небольшим. Волосы — вороново крыло, со временем побелевшие, смуглая кожа и голубые глаза. «Вандочка считает», — писал он в дневнике, который после его смерти бабушка с Юликом нашли в ящике секретера с инкрустациями, «что я не Брокколь, а герцог де Брюльи. Так как у меня южный тип красоты, и что фамилию нашу переделали на местный манер. Но, насколько мне известно, предки мои от бедности бежали из Германии, осели здесь, и испокон веку звались Брокколь, ну разве что Брокколь». В тот холодный январский день советы сожгли все дедушкины фотографии, и тогда его внешний вид формально перестал существовать для будущих поколений. Я много раз пытался представить себе этого добродушного, благовоспитанного пожилого господина, который всю жизнь, казалось, был пожилым, потому что именно таким его запомнила внучка, любителя и коллекционера искусства, библиофила и эрудита, который по профессии был химиком, а по жизни — землевладельцем. Впрочем, и то, и другое у него получалось не ахти. «Старый барин», — рассказал мне сгорбленный старик Торопатка, когда я выбрался в мой Ханаан, «каждое воскресенье после обедни покупал у костела целый кулек конфет, и мы, дети, бежали за ним до самого его дома, потому что все конфеты он по пути раздавал. Этот старый барин, он вашей бабушке дедушкой приходится». Пан барин родился, не дам голову на отсечение, не в Германии ли он появился на свет? Вовсе не барином, а мещанином, притом бедным. В их семье он был первым, кто заговорил по-польски. И, проникнувшись этим языком, он проникся и Контушем, и Корабеллой, и гусарством, и забилось его сердце по-славянски. Примечание. Контуш — элемент верхней одежды шляхтича. Корабелла — легкая декорированная сабля, главное украшение традиционного костюма польского шляхтича XVII-XVIII веков. Конец примечания. Тогда со свойственной 18-летним юношем фантазией решил он принять участие в январском восстании 1863-1864 годов, после чего отправился в Сибирь, но уже на полных правах настоящего польского патриота. При не вполне выясненных обстоятельствах дедушка Брокколь отучился на химическом факультете, вернулся из Сибири, поселился в Киеве, досконально познал все тайны сахарного производства, выбился в профессора, женился на бабушке Ванде, которая была женщиной по-своему умной, но не слишком интеллигентной, прижил с нею 4 детей и стал миллионером. Ошибкой было бы считать бедного Леонардо Брокколя ловко маскировавшейся акулой бизнеса. Дедушка не разбирался ни в процентных ставках, ни в дивидендах, ни в валютных курсах. Он шел по жизни, как пьяный в тумане, как ребенок во тьме. Но случай захотел, чтобы кто-то посоветовал ему выкупить приличный пакет акций одной фирмы, и чтобы он последовал этому совету. Тот же самый, а может и другой случай, опять-таки захотел, чтобы эти акции за несколько дней подскочили в цене, потому что как раз тогда империя переживала экономический бум. Дедушку такой оборот событий чрезвычайно обрадовал. Он докупил еще пару пакетов, и акции снова скаканули вверх. Так за месяц стал он одним из богатейших людей в Киеве. Вот так и должны были бы заканчиваться все истории. Но хорошие истории, к несчастью, имеют продолжение. Дедушка приобрел сахарный завод, автомобиль и большой дом. Путешествовал по всему миру, скупая картины, лаковые ширмы, скульптуру и мебель. Переписывался с учеными-сахароварами Берлина и Парижа. «Вот откуда все эти рубашки в Лисове», — говорила бабушка, складывая снятое с веревки белье, подсушенное теплым ветерком. Дедушка путешествовал по Европе и постоянно жаловался на тамошние прачечные, дескать, и стирают плохо, и печати ставят где попало. Впрочем, я и сама в этом убедилась, когда Юлик отдал в Брюсселе сорочку в стирку. Постирали и вернули ее с печатью на груди, а потом еще удивлялись, что он закатил им скандал. А вот дедушка скандалов не закатывал. Он просто покупал столько сорочек и воротничков, сколько надо, и возвращался в Киев, в Мнин, в Моравицу с баулами, полными белья. И еще много-много лет мужики корзинами таскали его из Лисова. Сохнет оно на веревке, а эти разбойники цап-царапы половины уже нет. Или потихонечку из корзин, когда постиранное вечером складывали под окном. А утром его уже и след простыл. Да уж ладно, и так шкафы от добра ломились. Бабушка Ванда, в девичестве Девиткевич, была низенького росточка, с мелкими чертами лица и с соразмерным всему этому умишком. Может, и дожила-то до своих преклонных 90 лет, потому что ее небольшое тело расходовало время маленькими порциями, а эпохальные события щадили ее, огибая по широкой дуге. Маленькую Вандочку после смерти родителей отдали в монастырь. Отвели в большое серое здание с толстыми стенами и длинными коридорами, по которым целыми днями носилось тихое эхо мелких шажков монашек и пансионерок, каждую секунду давая им понять, сколь малы они, в сравнении не только с величием Господа, но даже с ничтожностью приданного. Вот оттуда-то, из этого каменно-деревянного ковчега, затерявшегося где-то в восточных лесах, в дебрях, где было полным-полно упырей, а в озерах утопленников, и забрал Вандочку Леонард Брокль, который только что сбросил оковы ссыльного и решил надеть на себя оковы супружества. А когда Ванда согласилась выйти за немца, тот поклялся перед Господом быть верным ей в одни печали и радости, даже не подозревая, что некоторое время спустя станет миллионером. Вандочка не подозревала об этом еще больше, чем Леонард, который, по крайней мере, был мужчиной, имел какие-то свои планы и задумки, постепенно выстраивавшиеся в извилинах его ученого мозга в некую линию. А что она? Неужели приютская сирота, бесприданница, рассчитывала на миллионера? И тут, как положено благочестивой повестушке, при том, что логика нравоучительных сказок вообще подозрительна, добродетель скромности и смирения была вознаграждена богатством, роскошью и мирскими наслаждениями. Вандочка попала в круг сильных мира сего. Высшее общество Киева 1875 года, мерцавшее огнями свечей в высоких канделябрах, переливавшееся потоками шампанского и струями жемчугов. В общество, где дамы в бальных залах блистали своими парижскими туалетами, а господа — лондонскими фраками. Похоже, они очень любили друг друга. Бабушка Ванда рассказывала мне, что дедушка «ах, ах» покрывал ее поцелуями всю как есть, с головы до ног, ни единого места на теле не оставляя нецелованным «ах, ах». И моя бабушка хохочет наверняка точно так же, как и ее бабушка, когда рассказывала это ей, своей внучке. Не знаю, что он в ней такого нашел. Не особой красавицей, не умницей она не была. 25 или 30 лет прожила в Киеве и не научилась говорить по-русски. Из-за иностранных языков только немного французского, которому ее обучили в монастыре. Была во всех этих Парижах и Римах, Брюсселях и Венах, ну, кроме Лондона, Нью-Йорка и Токио, потому как однажды посреди Ла-Манша ее одолел такой приступ морской болезни, что пришлось разворачивать судно. Врач сказал, что она не доживет до другого берега. С тех пор в заморские страны ездил только дедуля. Ну да ладно, куда уж ездила, туда ездила. Только когда я ее спросила, как там Дрезденская галерея и музей древности в Берлине, она сказала, что магазины в Дрездене ужасные и что из Берлина привезла себе прекрасный шелк. А как? В галерее она не помнит. Это все дедушка посещал, чем-то восхищался, покупал произведения искусства. На нее это навевало скуку. Зато в ней было много жизненной сноровки, пару раз точно спасшей жизнь Леонарду Броклю, который при своем низком росте целыми днями ходил, задрав голову выше облаков, легковерный и беспомощный, как ребенок. Вот, к примеру, история, которую бабушка рассказывает всякий раз, когда имеет дело с какой-нибудь сложной техникой. «Достаточно, чтобы во время завтрака...» «Ах, эти ни с чем не сравнимые олевские завтраки, заслуживающие отдельного абзаца!» Тостер громко отсалютовал гренками. «Достаточно, чтобы родители привезли электрический чайник. Вы только подумайте! Я-то боялась, что спалю его в два счета, раз он без свистка. Не засвистит, забуду, а тут нате вам! Сам выключается!» «Ну уж как-то слишком быстро. Раньше я успевала булку нарезать, маслом помазать, бутерброды сделать, огурцы и помидоры приготовить. Только после этого он свистел. Тогда я заливала кипяток в заварочный чайник и ставила его рядом с большим, чтобы подольше сохранить тепло. А теперь раз-два и готово. Зато крышка у этого нового такая плоская, что сверху на него можно ставить заварочный. Достаточно, чтобы кто-то занялся починкой домашнего прибора, как бабушка спешит сказать: «Ну надо же, какая стиральная машина!» Варианты: тостер, радиофонарик. «Сколько же в ней винтиков, гаечек, ручечек, лампочек!» «А ты знаешь, как дедушка Брокль ездил по Украине?» «Не знаю». Но бабушка либо не слышит в моих словах иронии, либо не хочет ее слышать. У дедушки был автомобиль, первый на Украине. Был у него, конечно, и шофер, но дедушка часто сам садился за руль, просто ради удовольствия. На некоторых снимках дедушка стоит около авто. Шоферские очки подняты на лоб, на руках специальные перчатки, сам в пыльнике, наброшенном на костюм в полосочку. Такой весь элегантный с головы до ног, словно его сделали вместе с автомобилем и костюмом как раз для этой фотографии. Но коли ездил с бабушкой, так брал шофера. И плыли они под необъятным небом, по диким украинским просторам, по бескрайним полям и лесам, по непролазным дорогам, бурьян, понимаешь, ну и всякое такое. Как-то раз пришлось им под этим бескрайним украинским небом остановиться посреди площади, потому что их обступила ватага нестриженных украинских мужиков, то ли разъяренных, то ли напуганных, потрясавших серпами, топорами и дрекольем и оравших без ладу и складу, что это черт едет. Дедушка велел шоферу ехать прямиком сквозь толпу, но бабушка взяла дело в свои миниатюрные героические ручки. Открыла дверцу, подняла вуаль и спросила, само собой по-польски, по-украински-то она не умела. «Что это за выдумки про черта?» Опять шум, но уже потише. Потом снова, мол, «черт едет, чертова карета, потому что без коней, а едет». Тогда бабушка им говорит, «А паровоз вы видели?» «Не видели». «А дробильную машину знаете?» «Не знаем». В конце концов дошла она до молотилки или до чего-то там еще, что они видели. Но нашлись умники и возразили. «У молотилки той мотор есть». «Здесь тоже мотор есть». Тут бабушка позвала шофера, который уже судорожно, на всякий случай, сжимал в руке какую-то железяку, велела ему открыть капот и показать мужикам мотор, карбюратор и все прочее. Ушли. Мало того, еще и оповестили окрестные деревни, что это не черт, а мотор повозку тянет. С тех пор больше никто их не останавливал.